Глава 25. Мы долго пробыли в саду. По молчаливому согласию мы не говорили о том ужасе, который придавил нас тяжелым грузом. София с нежностью вспоминала умершую, что они делали, в какие игры играли детьми вместе с нянюшкой, какие истории рассказывала им эта старая женщина о Роджере, об их отце и о других братьях и сестрах. «Они были ее настоящими детьми. Она вернулась к нам, чтобы помочь во время войны, когда Джозефина была совсем младенцем, а Юстас — смешным маленьким мальчиком». Эти воспоминания были для Софии бальзамом на сердце, и я поощрял ее рассказы, в то же самое время гадая, что делает Тавернер. Скорее всего, допрашивает обитателей дома. Уехала машина с полицейским фотографом и двумя другими мужчинами. Потом подъехала машина скорой помощи. София слегка задрожала. Потом скорая помощь уехала, и мы поняли, что тело нянюшки увезли на вскрытие. А мы по-прежнему сидели или бродили по саду и разговаривали, и наши слова все больше служили для того, чтобы скрыть наши мысли. В конце концов София вздрогнула и сказала. «Должно быть уже очень поздно, почти стемнело. Нам надо вернуться в дом. А тетя Эдит и Джозефина еще не вернулись? Наверняка уже должны были вернуться обратно». Меня охватило легкое беспокойство. Что случилось? Или Эдит нарочно держала девочку подальше от этого скрюченного домишки? Мы вошли в дом. София задернула все шторы. Разожгли камин, и большая гостиная приобрела вид, гармонирующий с ее нереальной атмосферой роскоши прежних дней. На столах стояли большие вазы с бронзовыми хризантемами. К нам присоединилась Магда, но Филиппу чай отнесли в библиотеку. Магда играла роль человека, неподвижно застывшего в горе. Она мало говорила или молчала. Один раз сказала. «Где Эдит и Джозефина? Уже очень поздно». Но она сказала это озабоченно. Мне и самому все больше становилось не по себе. Я спросил, в доме ли еще Тавернер, и Магда ответила, что по ее мнению, да. Я отправился его искать, а найдя, сказал, что волнуюсь насчет мисс де Хэвиленд и девочки. Старший инспектор тотчас же позвонил по телефону и отдал распоряжение. «Я сообщу вам, когда будут новости», — пообещал он. Я поблагодарил его и вернулся в гостиную. Там были София и Юстас. Магда ушла. «Он сообщит нам, если что-то узнает», — сказал я Софии. Она тихо ответила. «Что-то случилось, Чарльз. Что-то должно было случиться». «Дорогая София, еще не так поздно». «О чем вы беспокоитесь?» — спросил Юстас. «Наверное, они пошли в кино». Он неторопливо вышел из комнаты. Я сказал Софии. «Может быть, она отвезла Джозефину в гостиницу или в Лондон? Думаю, она понимала, что девочке грозит опасность, и, возможно, понимала это даже лучше нас». София ответила мне мрачным взглядом, который я не совсем понял. «Она поцеловала меня на прощание». Я не слишком хорошо понял, что она хотела сказать этим неожиданным замечанием и о чем это свидетельствовало, и спросил, беспокоится ли Магда. «Мама? Нет, с ней все в порядке. У нее нет чувства времени. Она читает новую пьесу Вавасара Джоунза под названием «Женщина располагает». Это смешная пьеса об убийстве, о женском аналоге «Синей бороды». Плагиат с пьесы «Мышьяк и старые кружева», если хочешь знать мое мнение. Но в ней есть хорошая женская роль. Женщины, которая одержима манией стать вдовой. Пьеса американского драматурга Кессельринга, впервые поставлена в Нью-Йорке в 1941 году. Больше я ничего не сказал. Мы сидели и делали вид, будто читаем. Была половина седьмого, когда открылась дверь и вошел Тавернер. Выражение его лица подготовило нас к тому, что он собирается сказать. София встала. «Что?» — спросила она. «Мне очень жаль, но у меня для вас плохая новость. Я отправил общий сигнал тревоги и начали поиски машины. Один автомобилист сообщил, что он видел Форд с похожими номерами, который свернул с главной дороги у Флексперхит в лес». «Это не та дорога, что ведет к Флексперскому карьеру?» «Да, мисс Леонидис». Он помолчал, потом продолжил. «Машину нашли в карьере. Обе пассажирки мертвы. Вам будет легче узнать, что они погибли мгновенно». «Джозефина!» В дверях стояла Магда. Ее голос превратился в тонкий вой. «Джозефина! Моя малышка!» София подошла к ней и обняла. «Погодите минутку», — сказал я. «Я кое-что вспомнил. Эдит де Хэвиленд написала пару писем за письменным столом и вышла в холл, держа их в руке, но их не было в ее руке, когда она села в машину. Я бросился в холл и подошел к длинному дубовому комоду и нашел письма, засунутые подальше, за медный чайник для воды. Верхнее было адресовано старшему инспектору Тавернеру. Тот последовал за мной, я вручил ему письмо, и он вскрыл конверт. Стоя рядом с ним, я прочел это короткое послание. «Я надеюсь, что это письмо будет вскрыто после моей смерти. Не хочу вдаваться ни в какие подробности, но беру на себя полную ответственность за смерть моего зятя, Аристида Леонидиса, и Джанет Роуи, няни. Я торжественно заявляю, что Бренда Леонидис и Лоренс Браун невиновны в убийстве Аристида Леонидиса. Если вы наведете справки у доктора Майкла Чавеса, Харли-стрит, 783, он подтвердит, что мне осталось жить всего несколько месяцев. Я предпочитаю выбрать такой выход и избавить двух невинных людей от тяжелого испытания, быть обвиненными в убийстве, которого они не совершили. Я нахожусь в здравом уме и полностью сознаю то, о чем пишу. Эдит де Хэвиленд». Закончив читать письмо, я осознал, что София тоже прочла его с разрешения Тавернера или Бизонова. «Тётя Эдит», — прошептала София. Я вспомнил безжалостную ступню Эдит де Хэвиленд, втаптывающую вьюнок в землю. Вспомнил свои прежние, почти фантастические подозрения в ее адрес. «Но почему?» София высказала пришедшую мне в голову мысль раньше, чем я успел это сделать. «Но почему Джозефина? Почему она забрала с собой Джозефину?» «Почему она вообще это сделала?» — спросил я. «Какой у нее был мотив?» Но еще не договорив, я понял правду. Я все ясно увидел. Осознав, что все еще держу в руке второе письмо, я опустил глаза и увидел на нем свое имя. Письмо было толще и тяжелее первого. Кажется, я догадался, что в нем лежит еще до того, как открыл его. Я разорвал конверт вдоль, и из него выпала маленькая черная записная книжка Джозефины. Я поднял ее с пола, она открылась в моей руке, и я увидел запись на первой странице. Откуда-то издалека я услышал голос Софии, звучащий четко и полный самообладания. «Мы все неправильно поняли», — произнесла она. «Эдит не делала этого». «Да», — ответил я. София подошла ко мне вплотную и прошептала. «Это Джозефина, да? В этом все дело. Это Джозефина». Мы вместе посмотрели на первую запись в черной книжечке, сделанную несформировавшимся детским почерком. «Сегодня я убила дедушку»,